Глава 16. Он никогда не поступит так же. Лёля. «Вам бы покушать». Мальен стояла над душой, судя по всему, искренне за меня переживая. Вот только кусок в горло не лез. «Странный у вас мир». Я качнула головой, сильнее вжимаясь в спинку дивана и обнимая согнутые в коленях ноги. «Призывать женщин, чтобы они вам рожали». «Вы знаете?» Ахнула служанка, выронив поднос из рук, который заботливо принесла в комнату минутой ранее. От грохота я вздрогнула, будто пробуждаясь от кошмарного сна, окутавшего меня с головой. Вивьен рассказала. Кивнув, я сползла с дивана и присела рядом с Мальен. «Госпожа, не стоит», — опешила девушка, когда я принялась помогать ей собирать с пола еду и разбитую посуду. «Я сама». «Мне несложно». С моих губ сорвался вздох, характер которого даже я сама определить была не в силах. Повисла тишина, давящая на нервы. Я молчаливо приводила пол в порядок, не желая что-то говорить. Да и смысл? Помочь мне все равно никто не в состоянии. «Вы так спокойно?» — послышался тихий голос служанки. «Не кричите и не плачете». «А смысл?» Я пожала плечами, выпрямляясь во весь рост. «Истерика делу не поможет». «Вы правы». Служанка, вздохнув, собрала последние осколки на поднос и взяла его в руки. Я, прокручивая в воспоминаниях случившееся в саду, отправилась на свое прежнее место. Но голос Мальен заставил остановиться и замереть. «Вам еще повезло, что вы к лорду Аарону попали». «Что ты...» Меня внезапно пробрала дрожь. «Хочешь этим сказать?» Грустный взгляд девушки, который она поспешила спрятать, напряг еще сильнее. Синяя дракайна не спешила что-то отвечать. Было заметно, как она поджимает губы, будто понимая, что сказала что-то лишнее. «Лорд Аарон, джентльмен», — печально улыбнулась она. «Чего нельзя сказать о других? Госпожа, мне нужно отнести разбитую посуду. Я сейчас вернусь». Мальен развернулась, неспешно приближаясь к двери. На интуитивном уровне чувствовала, что нельзя ее отпускать. Ни в коем случае. Она сейчас уйдет и к этому разговору потом возвращаться уже не захочет. А мне нужно было узнать хоть что-то. «Подожди». Я кинулась за дракайной, клещом вцепившись в ее фартук. «Госпожа». Девушка не ожидала от меня таких действий и испуганно выпучила глаза. «Расскажи мне». Я знала, в моем взгляде переплелись требования и мольба. «Я прошу тебя». «Да там особо и рассказывать-то нечего». «Что случалось с другими девушками, которые попадали к драконам?» Я затаила дыхание, отслеживая реакцию Мальен. А она была красноречивее всяких слов. Наблюдая, как синяя дракайна побледнела, мое сердце пропустило удар. Неужели силой заставляли? От этих мыслей в груди поднялась неописуемая ярость и стало как-то жарко. «Госпожа, я видела, девушка не хочет отвечать». Понимала ее, конечно. Мальен, пусть и жительница этого мира, относится к дракайнам, но, по сути, она никто здесь, и звать ее никак. Зачем ей помогать иномерянке, у которой нет никаких прав? Она может принести немало проблем. Ее призвали сюда с определенной целью, не оставив выбора. «Я просто хочу знать, чтобы хоть немного понять этот мир». Старалась быть сдержанной, хотя в груди клокотали эмоции. «Ну...» — неуверенно протянула служанка, косясь в сторону двери. «Вот уж нет. Сначала ты ответишь, а потом можешь идти». «Мальен». Я сделала шаг в сторону, преграждая дракайне путь. «Ответь мне, пожалуйста». «Ну...» — снова протянула она. «Я никому не скажу, что узнала эту информацию от тебя. Клянусь всеми богами». Моя решимость во взгляде, видимо, смогла переубедить дракайну. Она обреченно вздохнула, а потом шепотом заговорила. «Что именно вы хотите узнать, госпожа?» «Как относились к девушкам, отвечающим отказом на просьбу родить ребенка от дракона?» «Уверена, такие были». Я затаила дыхание, замечая проскользнувшую печаль в глазах Мальен. «Я не служила у других господ», — служанка качнула головой. «Только у лорда Аарона. Не видела, как с такими поступают, но... Но... Подталкивала я служанку к продолжению, когда она замолчала, колеблясь. Но слышала. Выдохнула синяя Дракаин, глядя на меня с печалью. И что ты слышала? Живым девушкам, пришедшим из других миров, попросту не оставляли выбор. Живым? Я шалела, захлопала ресницами. Не оставляли выбор? Да, госпожа. Кивнула Мальен. Живым. И иномерянки чаще всего перемещаются мертвыми. По коже побежал леденящий душу ужас. Мертвыми. Перемещаются мертвыми. А те, кто все же выживал при перемещении, сопротивлялись, но... Силой. С моих губ сорвался разъяренный рык. Значит, мои догадки верны. Девушек брали силой. Да, госпожа. Прошептала Мальен. Их брали силой. Поэтому я и говорю, что вам повезло, что вы попали в замок лорда Аарона. Он никогда не поступит так же.